земле принесли в жертву живую форель. Хоры юношей и девушек распевали гимны, а император посвятил вулкану земельный участок, чтобы тот в дальнейшем охранял город от огня. В эту ночь император спал с Луцией. «Ты помнишь?» — спросил он. «Что ты предсказывала мне, когда казнили Весталку?» «Ну, моя Луция, кто же оказался прав?» Домициан был переполнен торжеством после своей победы над Сенатом. Она подтвердила, что он правильно понимает свои задачи жреца и государя и действует в согласии с богами. Это вдохновляло его, окрыляло. Он был счастлив. Он и раньше работал с удовольствием, а теперь стал относиться к своей работе и своим обязанностям еще серьезнее. Раньше этот порывистый, неутомимый человек, несмотря на все трудности пути, любил каждый год пересекать из конца в конец свое гигантское государство. То он посещал Британию, то отправлялся на Нижний Дунай. Теперь он проводил почти все время, советуясь с министрами или за письменным столом. Он выбрал себе для кабинета маленькую комнатку. Чтобы собраться, ему необходимо было чувствовать себя среди тесных, обступающих его стен. В уединении своей замкнутой комнаты ему удавалось совершенно погрузиться в себя. Иногда в минуты такой собранности он ощущал прямо-таки физически, что является сердцем и мозгом того мощного и высшей степени живого организма, который так неопределенно и отвлеченно называют Римской империей. В нем, только в нем одном, оживала эта Римская империя. Реки этой империи – Эбро, По, Рейн, Дунай, Нил, Евфрат, Тигр – были его императора артериями. Горные хребты, Альпы, Пиренеи, Атлас, Гем – его костями. Миллионы отдельных людей, порами, через которые дышала его собственная жизнь. Это в миллионы раз приумноженная жизнь поистине делала его Богом, поднимала превыше всякой человеческой меры. Но для того, чтобы мощное чувство жизни не растекалось, он должен был еще строже и педантичнее вводить все и вся в русло. Он с жестоким упорством осуществлял свою программу. Победа, одержанная над непокорным сенатом, была только первым этапом пути, который он себе четко наметил. Теперь, когда он убедился в поддержке своих богов, он мог приступить к труднейшей части этого пути. Теперь он мог поставить себе задачу покончить с теми подспудными происками, которыми чуждый, злобный и грозный бог Ягве ему постоянно угрожал. Не то чтобы он самолично намеревался напасть на Ягве. Отнюдь нет. Ему, защитнику религии, это совсем не подобало. Пусть доктрины Ягвы продолжают жить, но только для народа Ягвы. Если же эти доктрины переступают положенные им границы, если они начинают отравлять своим ядом его, домициановых римлян, то его прямая обязанность защищаться, выжечь эти доктрины из сердца римлян. Он совещался со своими министрами. Совместно с Регином, Марулом, Анием Басом и Нарбаном он выработал план, как вытеснить Восток из Рима, заставить его убраться в свои пределы. В первую очередь шла речь об устранении Иакова из Сиканьи, чудотворца. Иаков считался главой римских христиан, весь город ему сочувствовал. Ему был открыт свободный доступ в дом принца Клемента. Многие сенаторы интересовались им и его идеями. И это был один из видов пока что безопасного протеста против императора.